Глава восьмая. Роберт. Роберт загрузил в кузов последние корзины с тарелками. От вида грузовика с чистой посудой настроение не улучшилось. Депрессия никуда не делась. Сердце по-прежнему было разбито, и похмелье не развеялось. Роберт вдруг подумал, что совершил ошибку, перемыв посуду. В трейлере появилось светлое пятно, пусть и маленькая, но в сравнении с ним его жизнь стала выглядеть еще более убогой. Может, следовало плыть по течению? Так летчик отпускает рычаг управления, чтобы выйти из дикой болтанки. Втайне Роберт верил, что если все пойдет совсем уж погано, что-нибудь обязательно произойдет и не только спасет его от катастрофы, но и улучшит всю жизнь вообще. Такая перекошенная разновидность веры укрепилась в нем за много лет сидения перед телевизором. Любая проблема непременно разрешалась к последней рекламной паузе. Да и факты собственной биографии способствовали тому же. Мальчишкой в Огайо Роберт устроился на первую работу — собирать мусор на местной ярмарке. Первые две недели все шло великолепно. С другими парнями из команды уборщиков он целыми днями слонялся по аллеям и насаживал на длинную палку с гвоздем на конце всякий мусор. Картонные стаканчики и обертки от хот-догов. Роберт воображал, будто охотится на львов в Серенгетти. В конце каждого дня им платили наличными. На следующее утро они тратили заработанное на игровые автоматы и американские горки. Так зародилась пожизненная привычка тратить деньги на головокружение и тошноту. На следующий день после окончания ярмарки мальчишкам велели явиться к загонам с животными. Они собрались еще до рассвета, не понимая, что придется делать. Яркие трейлеры и аттракционы уехали, и аллеи были пусты, как взлетные полосы аэродрома. Начальник встретил их у огромных конюшен с самосвалом, вилами и тачками. «Вычистите все загоны, парни, навоз грузите в самосвал». И ушел, оставив их без надзора. Роберту удалось подцепить вилами лишь три шмата навоза, и он вместе с другими мальчишками выскочил, задыхаясь на улицу. Аммиачные испарения обжигали ноздри и легкие. Вновь и вновь пытались они вычистить проклятые конюшни, но вонь оказывалась сильнее. И вот, когда они топтались возле сараев, ныли и матерились, Роберт заметил, что из утреннего тумана что-то высовывается. Это что-то было похоже на голову дракона. Рассветало, со всех сторон неслись ляск, грохот и странные вопли животных. Мальчишки вглядывались в туман, пытаясь разглядеть, что за тени мельтешат на ярмарочной площади, радуясь, что можно отвлечься от гнусной работы. Когда на востоке над верхушками деревьев показалось солнце, из дымки появился тощий человек в синем комбинезоне. «Эй, пацаны!» — закричал он. Бригада уже приготовилась получить нагоняй за безделье. «В цирке хотите поработать?» Мальчишки побросали вилы, точно те были раскаленными стальными прутьями, и рванули к нему. Дракон оказался верблюдом. Странные вопли издавали слоны. Под покровом тумана рабочие разворачивали огромный шатер цирка Клайда Битти. Роберт и остальные мальчишки все утро работали с цирковыми, стягивали шнурами ярко-желтые холщовые полотна, соединяли гигантские отрезки алюминиевых шестов. То была жаркая, потная, тяжелая работа, но она казалась великолепной. Когда шесты разложили по всему полотнищу, на слонов надели тросы, и шесты взметнулись в небо. Роберт думал, что от возбуждения у него выскочит сердце. Шатер тросами соединялся с лебедкой, и мальчишки с трепетом смотрели, как полотнище накрывает шесты громадной желтой мечтой. То был только один день, но он был изумителен, и Роберт часто его вспоминал. Как цирковые рабочие прихлебывали что-то из пляжек и звали друг друга именами городов и штатов, откуда были родом. «Канзас, тащи сюда распорку!» «Нью-Йорк, Нам кувалда нужна!» Роберт вспоминал и женщину с сильными ногами. Она ходила по канату и летала на трапеции. Грим вблизи выглядел жутковато. Но когда артисты порхали в воздухе над толпой зрителей, они были прекрасны. Тот день стал приключением и сном. Один из самых прекрасных дней в жизни Роберта. Но больше всего его поражало то, что чудо явилось в миг полной безысходности, когда жизнь в буквальном смысле обернулась говном. Роберт снова вошел в штопор, когда жил в Санта-Барбаре, и спасение ему принесла женщина —